а, следовательно, они были не шляпками, а чьим-то ни на чем не основанным и никем не освещенным капризом. Беда не приходит одна. Доктор Вильер вынужден был переехать на улицу Араус, и портрет его дочери стал украшать рекламу кремов и автомобилей. Кремов, которыми ей теперь приходилось пользоваться в огромных количествах, и автомобилей, которых у нее больше не было. Она знала, что успешно упражняться в любимом искусстве можно лишь с очень большими деньгами, и предпочла удалиться от света. Кроме того, ей претило состязание с пустыми, ничтожными девицами. Мрачная конура на улице Араус оказалась слишком дорогой, и 6 июня Теодолина Вильер допустила промашку, умерла в самом сердце Южного квартала. Надо ли признаваться, что я, движимый наиболее искренне из всех аргентинских страстей снобизмом, был влюблен в нее и, узнав о ее смерти, не мог сдержать слез. Читатель, наверное, и сам успел догадаться об этом. После смерти лицо покойного, меняясь под действием разложения, приобретает прежние черты. В какой-то момент той, приведшей меня в смятение ночи 6 июня, Теодолина Вильер, точно по волшебству, вдруг стала такой, какой была 20 лет назад. Черты ее вновь обрели властность, которую придают высокомерие, деньги, молодость, сознание, что ты венчаешь иерархическую пирамиду, недостаток воображения, ограниченность, глупость. Я думал примерно так. Ни одно из выражений этого лица, так меня волновавшего, не может запасть в память глубже, чем это, а потому пусть оно станет для меня последним, раз оно было и первым. Я оставил ее застывшей в цветах, продолжавшей с помощью смерти совершенствовать мину полного презрения. Было часа два ночи, когда я вышел на улицу. Ряды низеньких одноэтажных домиков, которые я и ожидал увидеть, приняли тот отвлеченный вид, какой бывает у них ночью, когда темнота и безмолвие делают их еще проще, чем они есть. Я побрел, опьяненный почти безличной жалостью. На углу улиц Чили и Таакуари я увидел еще открытый альмасен. В этом альмасене на мою беду трое мужчин играли в карты. В фигуре, носящей название «оксиморон», слово снабжено эпитетом, который как бы противоречит смыслу этого слова. Так гностики говорили о темном свете, алхимики — о черном солнце. Равным образом и для меня выпить водки в жалком альмасене после того, как я видел Теодолину Вильер в последний раз, было своего рода оксимороном. Главное искушение состояло в том, что это было грубо и доступно. Контраст усугублялся тем, что рядом играли в карты. Я спросил апельсиновой водки. На сдачу мне дали Заир. Я поглядел на монету и вышел на улицу. Кажется, у меня начинался жар. Я подумал, что нет монеты, которая не была бы символом всех тех бесчисленных монет, что сверкают в истории и в сказках. Я вспомнил монету, которой расплачиваются с Хароном, обол, который просил Велисарий, 30 сребреников Иуды, драхмы куртизанки Лаис, старинные монеты, предложенные спящим из Эфеса, светлые, заколдованные монетки из Тысячи и одной ночи, которые потом стали бумажными кружочками, неизбывный динарий Исаака Лакедема, 60 000 монет, по одной за каждый стих эпопеи, которую Фирдоуси вернул царю, потому что они были серебряными, а не золотыми.